Глава 36. Оперативная база Иммари в Сеуте, Северное Марокко. Выйдя с Дэвидом из здания гауптвахты, майор повел его через двор, в котором располагались бараки. Дэвид услышал шорохи внутри их. Он задумался, кого здесь держат. Майор, казалось, не замечал интереса Вейла. Он посмотрел на бараки и произнес: «Варвары, дожидающиеся перевозчика». Слова майора озадачили Дэвида. В греческой мифологии перевозчик переправляет души умерших через реки Стикс и Ахерон в преисподнюю. Дэвид решил не придавать этому внимания. На повестке дня были куда более животрепещущие загадки. Остаток пути до большого здания в центре внутреннего города они прошагали молча. Дэвид быстро окинул взглядом кабинет майора, не желая выдавать излишнюю заинтересованность, но несколько вещей бросились ему в глаза. Во-первых, было чересчур просторно. Здесь точно располагался кабинет командира базы. А во-вторых, аскетичность. Стены, ободранные до белого гипсокартона, и практически ничего больше. Черный флаг Иммари в углу, простой деревянный письменный стол с вертящимся металлическим креслом за ним и два складных стула напротив. Усевшись за стол, майор достал из верхнего ящика стола пачку сигарет и быстро прикурил одну от спички. Держа горящую спичку, он вопросительно посмотрел на Дэвида. «Курите?» «Бросил, когда началось. Подумал, что через несколько недель все запасы выйдут». Взмахнув рукой, майор затушил спичку и бросил ее в пепельницу. «Я рад, что не настолько умен». Присаживаться к столу Дэвид не стал, предпочитая соблюдать дистанцию. Подойдя к окну, он устремил взгляд на улицу в надежде, что майор как-нибудь проговорится, дав Вейлу лазейку. Выпустив в разделяющее их пространство тучу дыма, майор с расстановкой, будто взвешивая каждое слово, проговорил: «Я Александр Рукин, подполковник». «Хорош», — отметил про себя Дэвид строго, — «по делу, без дураков. Никаких лазеек. Отчего же мне плясать? Комната. Майор, командир настолько большой базы, маловероятно». Но Дэвид чувствовал, что в данный момент офицеров старше по званию здесь нет. «Мне сказали, что если мы вступим в контакт, командира базы уведомит о моем присутствии». «Может, и уведомили». Рукин снова затянулся сигаретой. Дэвид ощутил в воздухе какую-то перемену. «Он что, меняет подход?» «Он в Южной Испании, возглавляет вторжение. Он задействовал почти всех поголовно. У нас тут остался практически скелетный состав. Нашего начальника, полковника Гаррота, шлепнули 2 дня назад. Тупоголовый сукин сын устроил турне, обходя каждую сторожевую башню по очереди и обмениваясь рукопожатиями, будто он новоизбранный мэр пекла. Берберский снайпер снял его с одного выстрела. Мы предположили, что стрелок залег среди холмов, потому и усилили патрули, и прочесали периметр. А теперь мне нужно знать, зачем вы здесь». «Да, Рукин выкладывает ему бесполезные подробности в уповании, что Дэвид ответит взаимностью, поведает свою историю, совершит ошибку. Я здесь по делу. Что это засекречено?» — отрезал Дэвид, поворачиваясь лицом к Рукину. «Сколько времени у меня в запасе? Примерно час, прежде чем он выяснит, что я самозванец. В лучшем случае сумею выиграть какое-то время. Свяжитесь с командованием. Если у вас есть допуск, вам сообщат». «Вы же знаете, что не могу». «Почему это?» «Из-за взрыва». Рукин все прочел по лицу Дэвида. «А вы не знали?» «Очевидно, нет. Кто-то взорвал субъядерный боеприпас в штабе Иммари в Германии. Так что пока никто не связывается с командованием, тем более ради подтверждения тайных операций». Дэвид не сумел скрыть своего изумления. Впрочем, это та самая лазейка, в которой он нуждался. «Я был в пути без связи из...» «Внимание, проверка!» «Ресифи», — сообщил Дэвид. Рукин подался вперед. «В Ресифи нет отделения часовой башни. Мы были в процессе запуска, когда началась чистка аналитиков. Потом вспыхнула чума, я едва вырвался. И с того момента был на спецзадании». «Интересно. Это действительно интересная история, подполковник. А вот реальность. Если вы не скажете мне, кто вы такой и зачем здесь находитесь, сию же секунду, я буду вынужден держать вас в камере, пока не смогу установить вашу личность. И пусть мне будет пусто, если не смогу. Дэвид уставился на него. Вы правы. Это оперативная секретность, старая привычка. Возможно, я проработал оперативником часовой башни чересчур долго. Затем Дэвид изложил историю, которую продумывал с момента пересечения первых ворот. Я здесь за тем, чтобы помочь обеспечить безопасность этой базы. Вы же знаете, как важна Сиута для нашего дела. Меня зовут Алекс Уэллс. Если штаб уничтожен, удостоверить мою личность может кто-нибудь из управления спецопераций. Крукин набросал в блокноте несколько строк. До той поры я буду вынужден подвергнуть вас домашнему аресту под охраной. Вы меня понимаете, подполковник? Понимаю, кивнул Дэвид. Какое-то время я выиграл. Вот только хватит ли его, чтобы выбраться отсюда? Среди мыслей Вейла господствовала лишь одна. Надо найти Кейт. А для этого ему требовалась информация. У меня будет одна просьба. Как я сказал, я был в пути и хотел бы, чтобы вы ввели меня в курс последних дел. Разумеется, не касающихся вопросов секретности. Откинувшись на спинку металлического кресла, Рукин впервые с момента их встречи расслабился. Ходят слухи, что Дориан Слоун вернулся. Естественно, за порогом антарктического сооружения его тут же арестовали, но, говорят, при нем был чемоданчик. Дебилы из руководства притащили этот чемоданчик в штаб, и тот разнес здание. Сдается мне дарвинизм во всей красе. А что случилось со Слоуном? Вот это самое странное. Байка гласит, что на допросе он прикончил охранника и вырвал глотку председателю Сандерсу. Потом, слушайте сюда, его убили, бац-бац, в голову, в упор. А час спустя он выходит из сооружения, совершенно новое тело вместе со всеми его воспоминаниями, а на нем ни царапинки. Не может быть. И это еще не все. Иммари в отчаянии городят эту мистическую историю вокруг него, и она работает. Его боготворят. Конец света, мессия, восторженные словеса здесь, в Сиуте и всех прочих местах, над которыми развивается флаг Иммари, даже тошно. А вы не верите? Я верю, что весь мир спустили в сортир, а Иммари Интернешнл — единственный кусок дерьма, оставшийся на плаву. Ну, тогда будем уповать на то, что оно не тонет. Майор, я немного подустал от путешествия. Еще бы. Рукин вызвал двух солдат и приказал им сопроводить Дэвида на квартиру и выставить перед ней круглосуточный пост. Александр Рукин раздавил сигарету и уставился на слова, написанные на странице. Дверь открылась, и вошел его заместитель, капитан Камау. «Вы купились на его историю, сэр?» — неспешно пробасил высокий африканец. «Еще бы! Она почти такая же настоящая, как пасхальный кролик». Закурив очередную сигарету, Рукин заглянул в пачку. Осталось 3 штуки. «Кто он такой?» «Понятия не имею, но явно не так-то прост. Профи. Может, один из наших, а может, один из них». «Хотите, чтобы я этим занялся?» «Будьте так любезны». Рукин протянул ему листок бумаги. «И приставьте к нему неусыпную охрану. Проследите, чтобы он не видел ничего, кроме того, что союзники и так видели с воздуха». «Есть, сэр». Камау изучал листок. «Подполковник Алекс Уэллс?» Рукин кивнул. «Не уверен, что имя липовое, но уж больно оно смахивает на Артур Уэлсли». «Уэлсли? Герцог Веллингтон. Разбил Наполеона в битве при Ватерлоу. Не забивайте себе голову. Если это липа, так почему бы нам не взять его прямо сейчас, допросить? Вы хороший солдат, Камау, но в разведывательной работе ни черта не понимаете. Нам нужно знать, с чем мы имеем дело. Он может вывести нас на рыбку покрупнее или засветить более серьезную операцию. Порой мелкую рыбу используют для ловли на живца». Майор раздавил сигарету. «Уж что-что, а ждать он умеет. Подкиньте ему девицу». «Погляди, может, с девицей у него язык развяжется». Он снова бросил взгляд на пачку. и раздобудьте мне курева». «Запасы вышли еще вчера, сэр». Камау помолчал. «Ну, я слыхал, лейтенант Шоу выиграл в карты немного сигарет вчера ночью. Правда? Как жаль, что их украли. Некоторые не умеют проигрывать с достоинством. Я прослежу, сэр». Дэвид потер веки. В двух вещах сомневаться не приходилось. Что майора Рукина его история не провела, и что силой оружия дорогу отсюда не пробить. Вейл решил отдохнуть, а потом попытаться снять часовых, поставленных у двери, а что дальше, он пока не придумал. Его размышления прервал негромкий стук в дверь. «Войдите». Дэвид встал. Порог переступила изящная женщина с распущенными черными волосами и светло-карамельной кожей, быстро закрыв дверь за собой. «С поклоном от майора Рукина». Негромко проронила она, не поднимая глаз. Девушка была настоящей красавицей. Чем больше Дэвид видел этот мир, тем меньше тот ему нравился. «Вы можете идти. Прошу вас, ступайте», — упорствовал Дэвид. «Прошу вас, мистер. Если вы меня прогоните, будет беда». Мысленным взором Дэвид увидел, как девушка садится ему спящему на грудь, чтобы полоснуть лезвием ножа ему поперек горла, с руки настанется. Идти на такой риск нельзя. «Беда будет, если вы останетесь. Ступайте, повторять не стану». Она вышла, больше даже не пикнув. Снова стук, на сей раз более настойчивый. «Я сказал не...» Дверь распахнулась, и на пороге показался высокий африканец. Кивнув обоим часовым, он вошел, плотно закрыв дверь за собой. В голове у Дэвида пронеслась единственная мысль — игра окончена. «Камау!» — шепнул он. «Привет, Дэвид!»